Фрагмент восьмой. Мотивация. Желание. Соревнование. Вознаграждение. Коллектив. Доверие. Нормальная зарплата. Сотрудник. Мобильный. Креативный. Гибкий. Руководитель. Оперативный. Демократичный. Умеет ставить задачи. Доверяет. Правильный ответ. Ярко выраженная ориентация на достижения, соревнования, работу в изменяющейся среде. Можно успешно мотивировать такого сотрудника различными конкурсами, наградами, поднимать планку целей выше и выше. Все материальные поощрения стоит подавать именно как вознаграждение за достижения. Важно осознавать, что надо поддерживать желание работать. Причем рутинная работа совсем не подходит такому кандидату. Зато в ситуациях изменений и нестандартных ситуациях он будет чувствовать себя вполне комфортно. Подходит демократичный стиль управления. Высокий уровень делегирования как ему лично, так и в компании в целом. Важно правильно ставить задачи. В одном из ответов проявилось избегание. Нормальная зарплата. Этот момент стоит прояснить в ходе дальнейшего интервью.